Часть третья. Четыре особые базовые практики. Первая особая практика. Принятие прибежища. Принятие прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Когда я и мой брат Цокни Ринпоче были маленькими, мы притворялись важными ламами, подражая нашему отцу и другим учителям. Так мы играли, притворялись, что сидим на тронах, что проводим ритуалы с воображаемыми колокольчиками и барабанами, и распевали не имеющие смысла слоги. Буддизм казался повседневной социальной активностью. Однако лишь когда я принял прибежище в начале моего первого долгого ретрита под руководством Селджи Ринпоче, у меня появилось ощущение, что я возвращаюсь домой. Возникло острое чувство принадлежности Дхарме. В то же время я был очень далеко от всех, кого я любил и кто любил меня, и немного тосковал по дому. Селджи Ринпоче сказал мне: «Все тоскуют по дому. И поскольку наш настоящий дом внутри нас, пока мы не осознаем этого, мы будем искать утешение снаружи. Вопрос в том, в правильном ли направлении мы идем к своему дому. Принятие прибежища позволяет нам начать движение в правильном направлении». Принятие прибежища – это первая из четырех особых базовых практик, также называемых внутренними нёндра. Четыре мысли или внешние нёндры – это исследование привычек, заставляющих нас вращаться в круговороте заблуждений и неудовлетворенности. Мы видим, что в какой бы ситуации мы ни находились, от адов гнева до пятизвездочных курортов, действительно положить конец страданию мы сможем лишь тогда, когда согласимся, искать опоры во внешних феноменах бесполезно. Мы должны отречься от вводящих в заблуждение привычных тенденций, определяющих наши отношения к миру явлений. Итак, теперь мы развили убежденность, мотивацию и намерение положить конец страданию. Но у нас все еще нет нужных инструментов. Возможно, мы видим в своей изначальной природе источник устойчивого счастья, однако пока переживание нашей собственной изначальной добродетели не станет устойчивым, такое видение остается практически бесполезным интеллектуальным построением. Внутренние нёндра дают нам инструменты и методы, позволяющие распознать нашу собственную природу Будды или, по крайней мере, увидеть ее проблеск. Мы очищаем алмаз от грязи. Смысл прибежища. Все мы принимаем прибежище в разных вещах. Так что в данном случае мы снова работаем над тем, чтобы трансформировать свои обычные тенденции в искусные средства духовного развития. Все мы считаем, что определенные отношения, места или активности дают телу и уму ощущение безопасности и защищенности. Даже невротические или болезненные привычки, такие как поедание больших количеств шоколада или навязчивое хихиканье, могут работать как щит, отгораживающий нас от чувств тревоги и уязвимости. Бывает, что ощущение прибежища становится очевидным лишь тогда, когда это прибежище исчезает или оказывается под угрозой. Например, одна подруга из Америки рассказала мне, что утром 9 сентября 2001 года увидела по телевизору, как первый самолет врезался во Всемирный торговый центр. Потом был второй самолет. В новостях объявили, что это террористическая атака. Однако она продолжала спокойно смотреть телевизор до тех пор, пока не объявили об атаке на Пентагон. Тогда она испугалась и расплакалась. она рассказала мне. Много лет каждое утро я повторяла: «Принимаю прибежище у Будды, Дхарме и Сангхе». Но оказалось, что я также приняла прибежище в Пентагоне, военной мощи Америки и ее способности защитить меня. До 9 сентября я и понятия не имела, что жду защиты от Пентагона. Большинство из нас хранят в своих сердцах и умах отношения или места, которые считают своей тихой гаванью. Хотя такие внешние прибежища обычно рано или поздно нас разочаровывают, мы признаем свою условную потребность в безопасности, поскольку она помогает нам найти место, с которого мы можем начать практику прибежища. Мы устанавливаем связь с привычными чувствами, но смещаем фокус. В практике Дхармы мы принимаем прибежище в самих себе, в неотъемлемо присущей нам способности быть счастливыми, пробудиться, в заложенной в нас заботе о других. Мы принимаем прибежище в устойчивом, надежном уме осознавания. Принимая прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, мы используем внешние изображения, концепции и символы, чтобы установить связь с нашими внутренними просветленными качествами. Мы принимаем прибежище в нашей собственной добродетели, в нашей готовности отпустить фиксацию на эго и стать более полезными для других. Чем больше мы верим в то, что внутренние ресурсы достаточно надежны, чтобы обеспечить устойчивое счастье, тем больше ослабляем свою зависимость от ненадежных феноменов. В конце концов, мы растворяем концептуальную двойственность между внешним и внутренним, относительным и абсолютным, внешним Буддой и внутренним Буддой. Но для начала мы признаем свои обычные прибежища. Обычные объекты прибежища. Давайте для начала зададимся вопросом: в чем я ищу счастье? Где я ищу безопасность и комфорт? В любви, в общественном положении, на фондовом рынке? Наша машина может сломаться. Наша компания может объявить о банкротстве. Наш партнер может уйти. Наше идеальное здоровье обязательно ухудшится, а наш любимый человек непременно умрет. Фондовый рынок то растет, то падает. Репутация то улучшается, то ухудшается. Здоровье, богатство, отношения – все эти сансарические прибежища переживают взлеты и падения. Когда мы возлагаем на них свои надежды, наш ум начинает метаться вверх, вниз и в стороны, подобно флагу, колышущемуся на ветру. Один мужчина из Франции как-то рассказал мне, что его прежний учитель-тибетец отговаривал учеников от принятия монашеских обетов. Это по-настоящему меня удивило. Тогда он рассказал, что его учитель объяснял это так. Большинство людей с Запада, надевающих одежды буддийского монаха, принимают прибежище в этих одеждах, а не в Будде, Дхарме и Сангхе. И я заверил его, что такое положение имеет место не только на Западе. Мы живем с ощущением, будто нам чего-то недостает, и стремимся удалить эту жажду. Ум обезьянка по привычке пытается с чем-нибудь слиться, особенно с другим человеком, чтобы устранить это настойчивое ощущение нехватки. И все же сансарические прибежища непостоянны по своей сути. И если мы полагаемся на постоянство там, где его никогда не было, к нашей потере примешиваются чувства гнева и ощущение, что нас предали. Давайте поработаем с концепцией ненадежных прибежищ посредством медитации. Медитация на ненадежных прибежищах. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Глаза можно держать открытыми или закрытыми. В течение нескольких минут посидите в открытом осознавании. Теперь вспомните обычный объект, на который вы полагаетесь в своей повседневной жизни, такой как холодильник или машина. Используйте этот объект как опору для медитации шамадхи. Теперь представьте, что утром подходите к холодильнику за своим органическим апельсиновым соком или в конце дня за холодным пивом. Или же пусть в вашем осознавании будет ситуация, когда вы садитесь в машину, чтобы поехать на работу или отвезти ребенка в школу. Побудьте с этим осознаванием. Постарайтесь не втягиваться в историю. Если это произошло, вернитесь к осознаванию. Посмотрите, удастся ли вам установить связь с предположениями о том, что объекты будут там, где вы ожидаете, что они не сломаны и не украдены. Попробуйте выяснить, как вы начали полагаться на этот объект и почему вы принимаете это как должное. Попробуйте установить связь с ощущением комфорта, создаваемым привычностью этого объекта. Теперь представьте, что вы направляетесь к своему объекту, но не обнаруживаете его. Исследуйте свои чувства. Если вы попадаетесь на удочку истории, например, через 10 минут обнаруживаете, что все еще мечтаете написать заявление о краже в полицию, просто попытайтесь вернуться к своим чувствам и позвольте своему осознаванию быть с эмоциональной реакцией, какой бы она ни была – сильным гневом, раздражением, замешательством, отчаянием или тревогой. По завершении покойтесь в открытом осознавании. Что вы почувствовали? Смогли ли вы обнаружить свою первоначальную реакцию на неоправдавшиеся ожидания? Эмоции также могут стать привычными прибежищами. Гневные реакции, самодовольство, а также поиск виноватых могут превратиться в привычное прибежище. Если гнев укрепляет ваше ощущение идентичности, вы можете возвращаться в это состояние в поисках укрытия, подобно тому, как другие люди возвращаются в свои дома. Возможно, вы привыкли поддаваться замешательству и просить других людей прийти вам на помощь. Хроническая беспомощность может стать прибежищем, способным отстраниться от мира и от своих обязанностей. Прежде чем начинать эту практику, весьма полезно выяснить, от каких прибежищ вы зависите, поскольку такое исследование может по-настоящему вдохновить вас развернуться в другую сторону. Принятие прибежища не защитит нас от проблем, существующих в мире. Оно не спасет нас от войн, голода, болезней, несчастных случаев и других трудностей. Вместо этого оно предоставляет нам инструменты для трансформации препятствий в возможности. Мы учимся по-новому относиться к трудностям, и это спасает нас от замешательства и отчаяния. Дорожные пробки никуда не исчезнут, но мы можем не реагировать на них громкими сигналами и руганью. Нас может поразить болезнь, но мы можем по-прежнему встречать новый день с радостной благодарностью за то, что все еще живы. В конечном счете мы полагаемся на лучшие части своего существа, чтобы защитить себя от этих невротических тенденций, создающих неудовлетворенность. Это позволяет нам жить в мире с большей легкостью и не нуждаться в поддержке ненадежных обстоятельств, чтобы чувствовать себя защищенным. Принятие плода как пути. В рамках следующих практик Нюндра, а также всех практик, выполняемых после Нюндра, наш путь зиждется на понимании того, что пробуждение нам доступно. Чтобы достичь пробуждения, мы принимаем плод как путь. Просветление – это плод нашего пути. Наша цель – распознать то, чем мы уже являемся. Просветление – это синоним состояния Будды, реализации, пробуждения, освобождения. Все эти различные слова обозначают нашу конечную цель. Мы хотим пробудиться ради блага всех живых существ, чтобы они также смогли постичь свою собственную пробужденную природу. И к этим существам относимся и мы сами. С этого момента в своей практике Нёндра мы входим в контекст просветленных существ, живых гуру и надежных источников благословений. Самое главное, что мы входим в этот контекст с осознанием того, что мы, в сущности, воплощаем те же качества, что и Будды. Мы больше не используем обыденные мирские феномены в качестве объектов осознавания. Например, мы по достоинству оценили свои человеческие качества, когда сравнивали себя с другими существами, такими как коровы. Хотя коровы обладают природой Будды, они не знают ее, не могут распознать ее, а их действия не могут исходить из места реализации. По этим причинам коровы не могут принести живым существам такую же пользу и дать такие же благословения. Таким образом, использование силы воображения для воссоздания коровы и воссоздания Будды не создает одинаково полезного контекста для нашей практики. Именно поэтому мы используем обычные человеческие инстинкты, чтобы усилить свое внимание к выдающимся существам, и представляем древоприбежище, наполненное существами, воплощающими в себе сверхъестественную мудрость. Термин «просветление» не имеет неотъемлемо присущего ему визуального или словесного выражения, и все же слова и формы способствуют нашему пониманию. В практике принятия прибежища мы встречаем Будду Ваджрадхару небесно-синего цвета. Небо само по себе просторно, обширно, безгранично. Это символ абсолютного, то есть пустотности или просветления. Все элементы изображения Ваджрадхары, украшения, ритуальные объекты, положение его ног и рук, что-то символизируют. Все они указывают на такие концепции, как мудрость, сострадание и ясность, которые невозможно выразить через слова или визуальные образы. Так что мы используем символы, ритуалы, цвета и так далее. Мы задействуем их, чтобы расширить границы Вселенной, которые мы сами для себя установили. В Ваджраяне мы используем эти изображения, чтобы получить доступ к изначальным качествам, похороненным под слоем концепции языка, условностей и привычек. Мы принимаем пробужденное состояние как средство на пути. Мы не практикуем с целью достичь просветления. Мы практикуем, чтобы осознать, что мы уже просветленные. Практика является выражением пробужденного «я». Какими бы фантастическими и необычными ни казались тибетские изображения, они всегда проявляют скрытые, нераспознанные или неосознанные аспекты нас самих. Все, что там, на самом деле здесь. Весь путь – это сдвиг восприятий. Внешнее и внутреннее прибежище. Мы работаем с двумя видами прибежища – внешними и внутренними. Работая с внешними или относительными прибежищами, мы видим Будду, Дхарму и Сангху как нечто, находящееся снаружи. Эта двойственность, несомненно, более надежна, чем обычные прибежища. Однако она приносит лишь ограниченную пользу. До тех пор, пока Будда находится где-то вовне, а не у нас в сердце и уме, мы не увидим истинного Будду, пустую ясность нашего собственного чистого осознавания. Внутреннее прибежище помогает нам совершить скачок от Будды снаружи к Будде внутри. При работе с внутренним или абсолютным прибежищем двойственность между внешним и внутренним растворяется. В конце концов мы начинаем полагаться на самих себя, на нашу собственную природу Будды и на наши собственные пробужденные качества. Очищение – это процесс, в ходе которого эти качества становятся все более доступными, что позволяет нам интегрировать их в нашу повседневную жизнь. С практикой мы распознаем в себе того самого Мбунду, в котором принимаем прибежище. В этом сущность практики. Само желание принять прибежище указывает на природу Будды. Мы принимаем прибежище, чтобы стать счастливее, освободиться от страданий, почувствовать большую защищенность и устойчивость. Почему мы говорим, что само это желание отражает природу Будды? Потому что мы никогда не принимаем страдания как нормальное или естественное условие человеческого существования. Насколько бы мы ни были несчастны, возникает желание освободиться от этого несчастья. Где источник этого желания? Чем объяснить интуитивное знание о том, что освобождение дукхи возможно? Неотъемлемо присущей нам самим мудростью. Тот факт, что мы интуитивно знаем, наше ощущение несчастья возникает из-за отсутствия равновесия, оно не является нашим истинным «я» и может быть устранено, невозможно объяснить ничем иным. За это отвечает наша природа Будды. Она подобна внутреннему компасу, который постоянно, вне зависимости от того, какие мучения и какую боль мы испытываем, помогает нам поддерживать ориентацию на удовлетворенность. Все существа обладают интуитивным интеллектом. Прикоснитесь к червю, и он свернется кольцом. Такова мудрость червя. Все живое в той или иной степени обладает мудростью бегства. Самозащита – это форма сострадания. Все существа хотят счастья. Они не хотят страдать и не хотят умирать. Это семена любящей доброты и сострадания. Когда мы развиваем сострадание ко всем живым существам, мы включаем в их круг и себя. Мы желаем, чтобы все живые существа были в безопасности. Если бы природа Будды не существовала, того, что мы определяем как страдание, тоже не существовало бы. Страдание выражает нашу оторванность от природы Будды. И пока мы не устраним этот разрыв, страдание отдельного и неполного «я» будет сохраняться. Некоторые люди рассматривают природу Будды как некий объект. Она практически принимает качество физической материи. И метафоры, которые мы используем, могут подпитывать такое неправильное понимание. Когда мы говорим о природе Будды как об алмазе или внутреннем компасе, может показаться, словно это физический орган наподобие сердца или легких. Это не так. Она больше похожа на горчичное масло, полностью пропитывающее каждую частицу горчичного зерна, но обнаруживающее себя лишь тогда, когда зерно выжимает, устраняя грубую материю. И все же масло никогда не было отдельным от зерна и не занимало никакого конкретного места внутри зерна. Мы получаем масло в процессе анжима, или можно сказать, очищения. И все же то, что мы получаем, было всегда. В Бунде, Дхарме и Сангхе я принимаю прибежище. Принятие прибежища в трех драгоценностях является выражением самой основной фундаментальной связи с буддизмом. Мы посмотрели в лицо ограничениям сансары и готовы к переменам. Мы не можем отречься от соблазнов сансары мгновенно, однако этот обет помогает нам укрепиться в наших намерениях. Он напоминает нам о том, что истинно, что реально, как в мире, так и в нас самих. Принятие прибежища в Будде. Внешний смысл принятия прибежища в Будде связан с Буддой Шакьямуни, историческим Буддой, жившим в Индии 2600 лет назад. Мы называем его пробужденным, тем, кто вышел за пределы любого двойственного деления и концепций, за пределы всех форм заблуждений и страданий. Его просветление и учение продолжают наполнять смыслом всем буддийские практики и учения всех школ. Но в ком же принял прибежище сам Будда? Мы знаем, что отец Будды, царь Шотхадана, искал защиты в политической власти и социальном положении. Мы знаем, что попытки царя связать своего сына с жизнью домохозяина посредством соблазнов чувственными наслаждениями, потерпели неудачу. Пробравшись мимо стражей, охранявших дворец, Сиддхартха вступил в жизнь ищущего, приняв прибежище в лесах и пещерах, а также в учителях, достигших мастерства в аскетических практиках. Однако 6 лет спустя он отказался от аскезы, так же, как когда-то отверг путь своего отца и ритуалы жрецов-брахманов, в руках которых находилась власть. Когда Сиддхартха сел под деревом Бодхи, он принял прибежище в самом себе. Полагаясь на свое чутье, а также на годы тренировок и опыта, он оставил все традиции с намерением освободить свой ум от самых корней страдания. Важно использовать данную модель опоры на самого себя, но также важно не злоупотреблять ею. Мы не можем отбросить учение Будды во имя творческой автономности и не можем просто следовать за Буддой, как утята за уткой. Мы не отказываемся от истинной веры, но и не позволяем себе верить слепо. Мы опираемся на обычную человеческую привычку возлагать надежду на исключительные источники защиты и используем Будду, его учение, его пример, как источник вдохновения. Когда мы слышим совет, исходящий от того, кого мы очень уважаем, например, от великого ученого, знаменитого романиста или кинозвезды, эти слова оказывают на нас колоссальное воздействие, в то время как те же самые слова, 100 раз повторенные нашими сверстниками или родителями, могут не иметь никакого эффекта. Так работает сила убеждения. Когда говорит тот, кого мы считаем особенным, мы слушаем с повышенным вниманием и доверием. На начальном этапе эти естественные тенденции направляют нашу практику прибежища. Мы используем изображения, слова и действия просветленных существ, чтобы усилить свою преданность и восприимчивость. Представляя перед собой просветленных существ, мы склоняемся перед ними и читаем молитвы и мантры с большим энтузиазмом, чем если бы представляли перед собой обычных существ. Мы принимаем прибежище в руководстве и словах Будды, олицетворяющего всех просветленных существ. Мы используем внешнего Будду, чтобы принять прибежище в своем внутреннем Будде. Но как определить просветленные качества? 3 безмерных качества – мудрость, любовь и сострадание. Просветленная активность. Просветленные качества, являемые Буддой, это безмерная мудрость, безмерная любовь и сострадание. И безмерная просветленная активность. Почитая Будд, мы признаем и высоко ценим то, что они олицетворяют просветление. Семена этих качеств уже существуют в нас, но мы развиваем их посредством поклонения и преданности. Безмерная мудрость имеет 2 аспекта – относительный и абсолютный. Абсолютная мудрость означает прямую реализацию пустотной, иллюзорной природы всех феноменов. Относительная мудрость напоминает нам о том, что Будда не просто оттягивается в нирване и думает «все замечательно, никто не страдает, мне ничего не нужно делать». Относительная мудрость означает, что Будда знает нашу относительную реальность, знает о наших страданиях, неврозах и заблуждениях, нашем замешательстве, концепциях и нечистом восприятии. Слово «безмерный» указывает на то, что нет ничего такого, что было бы за пределами восприятия Будды. Безмерная любовь и сострадание. Они похожи на безмерную любовь матери к своему ребенку. Она любит ребенка больше, чем себя. Это безграничная любовь. Мы подобны детям Будды. Любовь и сострадание могут быть ограничены концепциями, но безмерная, беспредельная любовь существует за пределами концепций. Безмерная просветленная активность. Здесь речь идет о бесчисленных способах помощи, которые оказывает нам Будда. Однако каждый день миллионы людей страдают от стихийных бедствий, финансовых кризисов, проблем в романтических отношениях, проблем с умом обезьянкой, и кажется, будто Будда махнул на все это рукой. Сам Будда Шакьямуни ему не сказал, что Будда может создать идеальные условия для устранения дукхи, раскрыв перед нами путь дхармы. Однако ответственность за создание причины для того, чтобы это произошло, лежит на нас. Для этого мы выполняем практику. Будда всегда рядом, но мы не всегда готовы к тому, что они предлагают. Они могут открыть дверь и зажечь свет, но если мы не войдем в дверь, то останемся в темноте. Принятие прибежища в дхарме. Когда я был ребенком, я часто слышал, как мой отец говорит об удивительных качествах Будды. Однажды я спросил: «Если Будда такой великий, прекрасный и идеальный, почему он не может вылечить всех больных людей? Почему он просто не возьмет всех попрошаек в Катманду и не отправит их в чистые земли?» «Карма», — ответил мой отец. «Все должны работать со своей собственной кармой. Никто, даже Будда, не в состоянии изменить нашу карму». Я не хотел отступать так быстро и спросил: «Если Будда не может помочь страдающим, зачем все эти люди совершают простирание, начитывают мантры и делают подношения?» «Они меняют свою собственную карму», — объяснил отец. «Только ты сам можешь изменять старую или создавать новую карму. Будда не может за тебя этого сделать, но это может сделать практика дхармы. Мы молимся Будде, но даже несмотря на то, что Будда не может изменить нашу карму, это делает сама молитва. Видение просветленных качеств Будды приближает нас к видению этих качеств в нас самих. Так практика дхармы позволяет нам начать играть активную роль в изменении нашей собственной кармы. Начинает меняться наше ощущение того, кем мы являемся. Чтобы прекратить страдания, нам нужен величайший защитник, которым является дхарма. Именно дхарма действительно может спасти нас из сансары. Лишь следуя пути дхармы, то есть посредством практики, мы можем достичь самореализации. Принятие прибежища в благородной санхе. Существуют два типа санхи – благородная и обычная. Под благородной санхой понимаются бодхисаттвы, архаты и другие мудрецы, обладающие прямой реализацией и являющиеся держателями линии передачи учений мудрости. Обычные сангха – это члены сообщества практикующих. Оба типа играют важнейшую роль в нашем развитии. И все же мы принимаем прибежище лишь в благородной сангхе. Пока мы пребываем в сансаре, важно принимать прибежище в том, что запредельно сансаре, запредельно обычному. Нентра – это процесс построения воображения радикально нового образа жизни в мире. Вследствие этого мы поддерживаем ориентацию на то, во что мы хотим вырасти. Мы должны тянуться выше. Как правило, люди умаляют значимость обычной санхи. Будда очень важен, дхарма очень важна, а санха – это то, с чем приходится мириться. Однако именно внутри обычной санхи, состоящей из монахов или мирян, можно хотя бы немного смягчить острые углы высокомерия и гордыни. У американцев, помешанных на автомобилях, есть хорошее выражение: «Там, где резина касается дороги». Представьте себе новую блестящую машину на помосте. Кажется, она совершенна. И все же мы должны провести тест-драйв. Машина, никогда не выезжавшая из магазина, похожа на практикующего, повторяющего прекрасные слова о сострадании и отказе от эгоизма, но далекого от возможности провести тест-драйв своих намерений и устремлений. Пройдут ли наши идеалы бодхисаттвы проверку настоящим общением с другими людьми? Проблемы внутри Сангхи неизбежны, ведь мы говорим о непросветленных людях, пытающихся ужиться друг с другом. Рано или поздно неминуемо случаются вспышки зависти, соперничества и гнева. Хотя отдельные практикующие обладают непросветленными умами, совершают непросветленные действия и попадают в ловушку ложного понимания, обычная сангха все же предоставляет лучшую возможность применить харму на практике. У нас общие идеалы, общие цели, мы можем обратиться за руководством к линии преемственности учителей и текстам. Мы должны быть способны показать друг другу наше отражение в зеркале так, как этого не могут сделать остальные люди. Сансарическая дружба обычно опирается на цепляние. Если другой человек нам полезен, мы пытаемся с ним подружиться. Когда же он становится бесполезным, мы можем попытаться дистанцироваться от него. Мы не пытаемся видеть подлинные качества друг друга и лишь используем других. Мы видим других лишь в связи с самими собой. Находясь в Сангхе, мы верим, что ценности Дхармы всегда будут превыше всего. Это то же самое, что иметь веру в Дхарму. В практике Ваджраяны мы принимаем прибежище не только в трех драгоценностях – Будде, Дхарме и Сангхе, но и в так называемых трех корнях – Гуру, Иедаме или Медитационном Божестве, и защитниках Дхармы. Гуру – это корень благословений, Иедам – это корень свершений, а защитники – корень активности. Принятие прибежища в Гуру. Гуру или учитель имеет первостепенное значение в силу взаимозависимой связи между учителем и учеником. Будда, живший тысячи лет назад, не может вести нас к нашему состоянию Будды так же эффективно и успешно, как гуру. Живой учитель воплощает мудрость линии передачи практики и выполняет функцию горящего светильника, обладающего достаточной энергией, чтобы воспламенить ум ученика. Если вы установите связь с учителем, то тоже загоритесь. Это называется передачей. Передачи или благословения приходят не только через формальные ритуалы и церемонии или через произнесение слов. Если учитель помещает свой ум в место реализации и учит из этого места, качество ума может быть выражено и сообщено, передано ученику, который готов его принять. Ученик может получить и начать воплощать воззрение, которое гуру передает через жесты, выражение лица, тон голоса и так далее. Живая линия передачи исходит от учителя, а не от исторического Будды. Для ученика учитель добрее Будды, поскольку он или она является коренной причиной нашего духовного созревания. Благословение приходит не только от гуру, но и через гуру, который воспринимается как живой Будда, а также основной сосуд учения Дхармы и благородная Сангха. Осознание использования полезных качеств благословений гуру зависит от нашей преданности. Однако мы не пассивные получатели, подобные траве, на которую льется дождь. Преданность делает нас восприимчивыми ко всему, что предлагает гуру. В отсутствии преданности мы подобны перевернутым кверху дном чашкам, в которые ничего нельзя налить. В рамках нашей практики прибежища гуру понимается как личный учитель или проводник. Гуру также может называться учитель, даровавший нам передачу определенной практики. Обычный смысл слова «гуру» как другого – учитель находится там, наставляя ученика, находящегося здесь – крайне важен, поскольку без учителя, без того, кого мы называем внешним гуру, мы, возможно, никогда не услышали бы ни слова дхармы. В более глубоком смысле внешний гуру помогает нам установить связь со своим внутренним гуру, то есть с естественной мудростью нашего изначального ума. И именно в нем мы в конечном итоге принимаем прибежище. Это источник всего, чего, как мы обычно думаем, нам не хватает. Спокойствие и умиротворение, прозрение и мудрости, сострадания и эмпатии. У нас уже есть все, чего мы желаем. Внешний гуру подобен ключу, но открыв дверь, мы обнаруживаем самих себя, истинного гуру. Принятие прибежища в Иедамах. Медитационные божества или Иедамы – это корень свершения. Когда мы вступаем с ними в отношения, просветленные качества освещают наши собственные качества, помогая нам самим достичь реализации. Каждый Иедам указывает на определенный аспект просветленного ума. Например, в ходе второй особой базовой практики мы сосредотачиваемся на медитационном божестве Ваджрасатве, чтобы очиститься от своих негативностей. Если мы сосредотачиваемся на сострадании, то можем призвать Авалокитешвару, также известного на тибетском как Ченризинг. В сущности, мы используем архетипическую проекцию просветленного качества, чтобы увидеть свое собственное отражение в этом зеркале. Создав двойственную структуру в качестве искусственного средства, мы затем вырастаем в свою просветленную проекцию. В ходе выполнения гуру-йоги, последней практики Нёндра, а также в ходе практик, следующих за Нёндра, мы устраняем двойственность и вселяемся в медитационное божество, чтобы углубить и прояснить наши внутренние качества, а также испытать переживание собственной пробужденности в настоящем мгновении. На этой стадии своей практики мы начинаем с того, что подходим к Иедамам в двойственном смысле, представляя их снаружи как часть поля просветленных существ. В конце концов мы приходим к видению того, что божество и ум ученика никогда не были отделены друг от друга. Мы называем Иедамов символическими формами состояния Будды, поскольку совокупность элементов их образов символизирует воззрение, которое мы используем на своем пути, и указывает на них. Например, шесть рук определенного Иедама могут символизировать парамиты, шесть совершенств или видов добродетельного поведения, необходимых нам, чтобы перейти от сансары к нирване. Щедрость, этика, терпение, усердие, медитация и мудрость. Четыре ноги могут символизировать четыре благородные истины. Истину о сострадании, истину о причинах страдания, истину о прекращении страдания и истину о пути практики. Одно лицо символизирует Дхармакаю, единство всех феноменов, в котором нет ни субъекта, ни объекта, ни двойственности, ни сансары, ни нирваны. Две руки символизируют мудрость и сострадание. Две ноги символизируют относительную и абсолютную реальность. Скрещенные ноги символизируют союз относительного и абсолютного. Суть здесь в том, что вне зависимости от того, насколько странными могут показаться вам изображения с множеством голов, рук и ног, особенно если вы не знакомы с тибетской иконографией, эти формы всегда наделены смыслом. Более того, этот смысл напрямую отражает качества, которые вы уже воплощаете. Это символические способы отражения вашего собственного ума реализации. Помните, вы отворачиваетесь от сенсорических прибежищ к самому подлинному источнику защиты. Что может быть надежней вашей собственной природы Будды? Принимая различные формы, мирные, обогащающие, подчиняющие и гневные, Иедамы помогают нам достичь наших целей. Такое разнообразие отражает разнообразие потребностей практикующих. Представьте себе родителей, использующих различные способы выражения своей любви и методы воспитания детей. Если доброжелательное и спокойное поведение не действует, родителю может потребоваться проявить гнев. Если ребенок выбегает на дорогу, мать может повысить голос, исходя из любви и заботы, или прибегнуть к наказанию. По этой причине у нас есть Иедамы, связанные как с мирными, так и с гневными активностями. И дама также выполняет обогащающие активности. Например, ребенка могут наградить за достижение в учебе, и эта награда укрепляет уверенность ребенка и помогает взрастить его способности. Или же поведение ребенка, особенно старательно помогающего в работе по дому, могут одобрить посредством похвалы или подарка. Кроме того, существует активность власти, или то, что мы называем подчиняющей или завораживающей активностью. И это активность вдохновения. В Тибете родители часто приводили маленьких детей на встречу с ламами в надежде разжечь в их уме пламя вдохновения. Родители часто рассказывают или читают своим детям истории о героях их культуры или великих религиозных деятелях, руководствуясь представлением о том, что дети могут быть очарованы их благими поступками или достижениями. Эти божества из безграничного сострадания проявляются в любой форме, которая необходима, чтобы направлять существ таким образом, который лучше всего соответствует потребностям конкретного человека. Принятие прибежища в защитниках Дхармы. Защитники Дхармы – это корень активности. Это не Будды, обладающие полной реализацией, а скорее бодхисаттвы из благородной Санкхи, искренне стремящиеся помогать живым существам распознать их собственную просветленную природу. Защитники Дхармы подобны помощникам, ассистентам или подручным. К этим защитникам или дхармапалам относится множество различных типов просветленных существ, включая даков, дакини и махакал. Со временем защитники стали хранителями дхармы или защитниками буддийских учений. Мирские защитники – это местные божества или народные боги, к которым люди обращаются с молитвами об урожае или о защите их местности от наводнений и бурь. Это не просветленные существа, и их не следует путать с защитниками дхармы, являющимися божествами мудрости, а также бодхисаттвами. Традиционно защитников Дхармы называли служителями. Однако современные люди связывают слова «служители» или «свита» с проявлениями царского этикета, который кажется устаревшим и, возможно, даже глупым. Хотя все, о чем мы говорим, описывает проявление ума, нам не нужны изображения или слова, создающие лишние препятствия. Поэтому мы должны выбирать такие выражения, которые нам помогают, а не мешают. У нас может появиться необходимость встретиться с царем или президентом нашей страны, чтобы обсудить такие проблемы, как реформа здравоохранения или налоги на сельскохозяйственные угодья. Мы не ходим к главе государства, когда ломается наша машина или компьютер. Чтобы решить такие проблемы, мы обращаемся к помощникам, служителям, подручным и членам нашей свиты, к сестрам и братьям или к соседям, с просьбой нас выручить. Мы также обращаемся к защитникам Дхармы с просьбами о помощи в устранении препятствий к достижению здоровья, богатства, мудрости и сострадания.